Знание Ломня для очень крупных шахтеров. Как мы добываем информацию? С помощью органов восприятия. Зрение работает в мире света и цвета, слух в мире звука, обоняние ориентирует в мире запахов, вкус в мире вкусовых ощущений. Осязание тоже как-то нас ориентирует. Вы согласны? Из этих чувств три – обоняние, осязание, вкус – работают в зоне материального контакта. Два – в зоне нематериального, скажем, относительно нематериального. Звук и зрение – это одни и те же волны, только разного диапазона. Обоняние в сравнении со вкусом намного сильнее по эффективности. Осязание – тактильное ощущение сильнее обоняния. Слух – сильнее осязание. В сравнении со слухом зрение намного сильнее. Каждое следующее чувство увеличивает возможности человека в геометрической прогрессии. А следующее чувство какое? Шестое чувство в сравнении со зрением еще сильнее. Шестое чувство – это видение невидимого, видение во времени и пространстве, недоступные для других органов чувств. Видение прошлого, будущего и, самое главное, полноценное восприятие действительности. Где анатомически находятся органы этого пресловутого шестого чувства? Антенной служит вся нервная система. Локатор находится на два пальца ниже теоретического расположения сосков груди. Просьба не искать в области пупка, где они сейчас кое у кого могут находиться. Это примерно район солнечного сплетения. Точно так же, как у всех органов чувств, есть соответствующие участки офисы обработки информации в головном мозге. Так и у шестого чувства есть такой участок. Это тот самый участок мозга, о котором вам уже все уши прожужжали. То есть область первичного мозга. Какие возможности у шестого чувства? Когда смотрю на вас органом интуиции, то примерно чувствую, каков ваш характер, ваши чувства, ваше поведение, ваши отношения, чувствую, каково у вас финансовое состояние, каковы ваши деловые возможности, да и много чего еще чувствую. Если задам вопрос, сколько у вас друзей, то сам могу дать примерный ответ. Многие ваши недуги, многие ваши проблемы происходят именно от неизвестности, от неуверенности в своем знании. Отсюда ваша нервозность, подавленность, постоянная напряженная готовность к опасности, ваша агрессивность. У слепого человека невроз возникает очень быстро. У слепого и глухого еще быстрее. Восстановление шестого чувства дает возможность мгновенно реагировать в любой ситуации. Особенно ценно это чувство для решения проблем и достижения целей. Здесь ему замены нет. Эти глаза, видящие все и вся, заменить нечем. Шестое чувство дает ответ на все вопросы. Оно знает дорогу ко многим целям. Значит, наша задача – восстановить интуицию и сбалансировать ею переразвитость нашего логического мышления. Упражнение. Сложите кисти рук в замок. Теперь посмотрите внимательно. Пальцы какой руки у вас сверху? Вы сейчас проделали это автоматически, так, как вам удобно, привычно. А теперь сложите руки наоборот. Если сверху были пальцы правой кисти, то теперь пусть будут левой. Ой, как неудобно. Ощущение дискомфорта, согласны? Вы знаете, конечно, что каждая рука связана со своим полушарием мозга и служит индикатором его деятельности. Вывод. Одно полушарие у нас с вами, научно выражаясь, работает хреново. Дополнительный анализ. Вместо целой и плохо работающей головы мы с вами имеем половиночку, работающую еще хуже. Резюме. Нужно подключить вторую половину. Рекомендация. Организовать научно-исследовательскую экспедицию во все стороны света с учетом текущих экономических возможностей с целью обнаружения способов исправления данной ситуации. Что откопала экспедиция? Мозг подключается при ниже следующих ситуациях. Удар кувалды по головушке. По головушке. И так до достижения нужного результата. Но есть незначительный с точки зрения науки побочный эффект. Недостаток подкованности и отсутствие преданности по отношению к отечественной науке вызывает у подопытного категорическое нежелание предоставлять свою голову для подобного эксперимента. Удар молнии в верхнюю оконечность туловища. Для осуществления этого эксперимента было бы необходимо создать правительственную комиссию и обратиться в Совет министров с ходатайством о предоставлении государственных ассигнований на создание спецполигона для отлавливания молний и их переориентации в направлении подопытной головы. Предполагается также создание сети научно-исследовательских институтов по обеспечению научно-технической базы этой программы. Но возникли объективные причины. Не хватило всего бюджета США. Подопытные категорически против. Подопытные подвесили экспериментаторов за трусы на научном оборудовании. Эксперимент вызвал глобальные изменения в биосфере Земли. Засекречено ЦРУ, засекречено КГБ, засекречено Моссад. Остался нам с вами от всех этих больших секретчиков ряд способов. Вот один из них мы с вами и рассмотрим. Способом подключения обоих полушарий и других полушариков кто-то, где-то, как-то именно сегодня и занимается. Вот с этого и начнем. Заметили, что во время занятий любовью, в состоянии высокого эмоционального подъема, интуиция подключается. Если это проводить регулярно и систематически, возникает условный рефлекс, при котором мозг работает полноценно. А вот как? Мы не в состоянии описать, поскольку те, у которых работает полноценно, с нами, научными работниками, общаться отказываются, объясняя это тем, что общаться со слабоумными им неинтересно. Так вот, тонкий намек поняли? Тем с вами и займемся. Через технику упражнений. Договорились? Значит, это упражнение дано, объяснено и разбросано в книге специально. Найдите, составьте по частям и займитесь.